Мавзолей. Помню, подслушала разговор первоклашек. Один объяснял другому, что мавзолей — это такое место, на котором стоят руководители страны. Улыбнулась и прошла мимо. Вспомнила свое пионерское детство и фразу, втершуюся в память. С трибуны мавзолея народ приветствует руководители партии и правительства. Что ж, настала пора объяснить первоклашкам, что же такое мавзолей и почему он так называется. Любому взрослому известно, что мавзолей — это величественное погребальное сооружение, гробница. Трибуна, сооруженная над гробницей, — это уже изобретение эпохи социализма. Разумеется, ничего подобного вы не встретите в других знаменитых мавзолеях. Старейший из сохранившихся — Пантеон в Риме. Первоначально он был построен как храм для всех римских богов, а с эпохи Возрождения его стали использовать как гробницу. Здесь, в частности, похоронен гениальный художник Рафаэль. Один из красивейших мавзолеев мира — Тадж-Махал в Агре. Император Шах-Джахан возвел его, чтобы увековечить память своей обожаемой жены. Но для того, чтобы узнать, почему мавзолей называется именно так, а не иначе, надо вспомнить другую историю любви. Для этого мы перенесемся во времени и пространстве. Итак, 4 век до нашей эры. Город Галикарнас. Это территория современной Турции, а точнее город Бодрум, в котором любят отдыхать русские туристы. Правил тогда в этих краях царь Мавзол. Могущественный был человек, жестокий и суровый. Нежным и страстным грозный царь был только со своей женой Артемисией, и Артемисия души не чаяла в муже. В записках древних римских историков можно прочитать следующее. Любовь Артемисии к Мавзолу была сильнее всех человеческих страстей. Когда смерть пришла к Мавзолу, она приказала превратить его кости в прах, смешала прах с духами и, добавив воды, выпила. Артемисия хотела быть живым памятником мужу, но, понимая, что и сама смертна, возвела в память о нем усыпальницу, столь прекрасную, что ее стали считать одним из 7 чудес света. По имени Мавзола ее называли Мавзолеем. Мавзолей простоял 19 веков, а в 15 веке был разрушен родосскими рыцарями. Галикарнасской гробницы давно нет, а слово «мавзолей» продолжает жить.